Привычное мнение, что успех и достижения связаны с изматывающим стрессом. Это неправильно. Можно жить совершенно по-другому. Быть цветущим, радостным и в то же время успешным человеком. Как это сделать? Здравствуйте, меня зовут Наталья Самоукина. Я практикующий бизнес-тренер, внешний консультант. У меня достаточно много корпоративных заказов. У меня 23 книги, одна из которых называется «Карьера без стресса». Сегодня мы будем говорить о стресс-менеджменте, о важной компетенции успешного делового человека. Первый раз это слово «стресс» произнес Ганс Селье в 1936 году. Давайте нарисуем такой интересный рисунок, я его называю «труба». 1936 год. Селье – врач, он наблюдал больных. То есть слово «стресс», напряжение, утомление, разочарование, трудности какие-то внутренние возникли тогда, когда человек болел. Да? 50-е годы, послевоенное время, о стрессе начали говорить психиатры, потому что возникли люди с психологическими травмами, утратами близких людей, разгромленный дом. Двигаемся дальше. 70-е годы возникли работы, профессии, где слово «стресс» стало обычным, привычным. Операторы, космонавты, подводники. А сейчас, в 2000-е годы, слово «стресс» знает даже 4-летний ребенок. А на самом-то деле, вот этот молодой врач-студент Селье сказал, что наступит время, когда состояние напряжения человек будет чувствовать сразу, когда только проснется. Он просыпается и будет говорить: я это не успел, мне нужно бежать, мне нужно суетиться, мне нужно торопиться сделать что-то, у меня проблема сегодня в течение дня. И он говорил о том, что первое состояние, которое будет чувствовать человек, это стресс. Мы живем в этом времени. Но прав ли великий Селье? Может быть, можно жить иначе? Посмотрите, пожалуйста, вот на этот интересный рисунок. Вообще человека можно представить таким интересным биокомпьютером, у которого 5 файлов. Первый файл, вы видите, это дух, наша духовность, это наши ценности, смыслы. Второй файл – это интеллект, то, как мы думаем, как мы принимаем решения. Третий файл – это чувства, эмоции, переживания. Естественно, четвертый, огромнейший файл – это бессознательное. И еще есть файл – наш организм. Вот что я утверждаю? Я говорю о том, что если каждый файл в своем биокомпьютере мы будем регулировать, так же, как регулируем свой настоящий электронный компьютер, когда ставим, ну, например, систему Касперского, да? Если мы каждый файл будем регулировать, то стресса не будет. Нашу духовность можно регулировать, понимая свои ценности, миссию и смысл жизни и работы. Наш интеллект можно регулировать при помощи технологии позитивного подхода. Наши чувства, эмоции, переживания можно регулировать через визуализацию. Бессознательное любит удовольствие, и мы будем тоже сегодня об этом говорить. Ну а организм – это здоровый образ жизни. Итак, мы будем говорить о каждом файле, и начну я с файла, который называется «Интеллект». Что такое позитивный подход? По отношению к интеллекту существует эффективная технология позитивного подхода. Что это такое? Несколько слов. Мы знаем из своего жизненного и профессионального опыта, что каждую ситуацию, каждого человека и себя самого можно проанализировать, оценить через плюсы и минусы. Ну, классический способ анализа – это SWOT-анализ. Да? Давайте попробуем, поговорим об этом. Вот когда мы попадаем в пробку, а куда-то спешим, к VIP-клиенту или на тренинг, на семинар, или на ковер к суровому руководителю, что плохого в пробке? Вот в этот момент у нас нетерпение, конечно, у нас раздражение, конечно, мы ничего не можем изменить, безусловно, мы проклинаем вообще этот город, это место, куда мы попали, это все так. Но машину же не бросишь, из пробки никуда не выбежать. И поэтому для того, чтобы к VIP-клиенту приехать в хорошем расположении духа, прийти на ковер к руководителю, владея ситуацией, нужно сохранить радостное, оптимистичное состояние и настроение. Честно говоря, это раньше я замечала, когда люди выбегали из пробок, спорили, ругались между собой, кто-то краснел, кто-то бледнел. Сейчас вообще москвичи уже стали, и вообще в любых городах стали люди опытнее. Они понимают, что из пробки никуда не деться. И говорят себе, что хорошего есть в пробке. Давайте поговорим о плюсах, которые дает пробка. Ну, первый момент. Можно лучше подготовиться к встрече с VIP-клиентом. У нас есть время. Естественно, предварительно ему позвоним, что, конечно, мы, скорее всего, опоздаем. Можно подготовиться к встрече с директивным руководителем. Это плюсы. Можно подумать, да, кому можно позвонить в этот момент, добрав дополнительную информацию. Да. Если вы это сделали, а в пробке мы еще стоим, можно позвонить родителям. Вы не звонили им полгода, вы уже забыли, что мама ждет вашего звонка. А женщинам очень хорошо позвонить ребенку и сказать какие-то важные слова. Многие сейчас в пробке включают аудиокниги, слушают какие-то важные тексты. Я, например, заметила, хорошо слушают Достоевского. Я заметила, что в пробке учат иностранные языки. Смотрите, сколько всего хорошего можно сделать в пробке, если мы вспомнили о позитивном подходе. Другая ситуация. Мы дали крупную сумму в долг другу. Несколько лет назад. И до сих пор он смотрит нам в глаза и говорит, ну, не могу отдать такие серьезные деньги. Конечно, что в этой ситуации неприятного для нас? Мы ошиблись в другой раз. Да? Мы потеряли деньги, скорее всего, два. Да? Мы говорим себе какие-то неприятные слова, обвиняя себя, зачем я это сделала. Да? Близкий человек обвиняет. Да? Помнишь, мы хотели это купить, а ты дала деньги в долг своему другу. Да? Ну, ситуация уже ушла, и чтобы сохранить хорошее отношение и с другом, и с близким человеком, да, и чтобы сохранить вообще оптимистичное настроение, да, и хорошее отношение вообще к людям, да, что хорошего в том, что мы дали деньги в долг? Давайте сконцентрируемся на позитивах. Ну, первое, мы помогли человеку. Второе, жизнь и судьба показали нам, что деньги вообще, честно говоря, это не так важно, да, помощь и то, что мы были тогда, в силе помочь другому, наверное, это важнее. Ну и третий момент. Давайте сделать выводы, что нужно больше и интенсивнее работать, чтобы компенсировать утраченные деньги. В каждой ситуации, даже самой трудной, есть, безусловно, преимущество. Нам выгоднее, в хорошем смысле этого слова, выделять в первую очередь преимущество, потому что это дает энергию, силу. И нам невыгодно психологически, эмоционально зацикливаться, центрироваться на минусах. Потому что минусы снижают нашу энергию, снижают нашу самооценку, делают нас слабее. Более того, мы же знаем, если мы держимся оптимистично, к нам идут радостные люди, к нам прилипают позитивные события. Если мы концентрируемся на минусах, конечно, к нам также приходят подавленные, да, грустные люди, и к нам приходят не очень позитивное, честно говоря, не очень радостное событие. Да? Кроме того, что любую ситуацию можно оценивать и воспринимать со стороны плюсов или минусов, важно понять еще, что и человека можно также воспринимать либо со стороны его сильных, ярких качеств, либо со стороны его недостатков. Давайте подумаем, например, сейчас о том человеке, подумайте и вы, который вам неприятен. Вы встречаете его в коридоре, в компании, да? Вы стараетесь увильнуть от общения с ним. Когда-то, несколько дней назад, был конфликт с коллегой, да? И вам неприятно, в принципе, этого человека видеть. Подумайте, ну какие недостатки он проявил себя, он проявил в конфликте? Ну, первое, наверное, раздражительность. Он сказал вам несправедливые слова. Он вас критиковал публично, что было обидно. Вы старались, вы сделали проект, и вдруг такая критика незаслуженная. Может быть, он самоутверждался на вас. Может быть, он конкурировал с вами. Все это, конечно, неприятно. Но для того, чтобы поддерживать долгосрочные отношения, в первую очередь нужно вспоминать о преимуществах сильных, интересных для нас качествах даже того человека, который нас критикует. Ну, первый момент, да, который мне бы хотелось отметить с позиции позитивного подхода, который дает нам оптимизм, просвещенный оптимизм, о котором сейчас говорят. Критик, указывает нам на наши ошибки. Критик, по сути дела, заботится вообще, честно говоря, о нашем профессиональном совершенствовании, о нашем развитии. Человек, который проявляет раздражение, как правило, открыт. И, честно говоря, я в этом вижу огромное преимущество. Он не ударит в спину, он не досидит до этого политического момента. Он сразу говорит то, что ему не нравится. Человек, который возбужден, также открыт. И, как правило, мы лучше его понимаем, потому что он искренне выражает свою точку зрения. Посмотрите, сколько преимуществ. Ну, а главное, это мое резюме сейчас по этой ситуации, то, что критик и тот, кто, в общем, оценивает нас не очень позитивно, заботится о нашем развитии дальше. Мы же знаем, например, клиент, да? Полюби возражение клиента. Возражение клиента нужно любить. Клиент нас развивает, клиент заставляет нас, да, осваивать новое. Если нет возражений, нет интереса к нашему товару или к нашей услуге и к нам самим, возражения развивают бизнес. Посмотрите, сколько преимуществ, да, у критикующего, требующего клиента, требовательно клиента. Так же и здесь. Но еще один есть момент. Мало того, что мы недовольны и нам неприятно, по-человечески это понятно, когда нас критикуют, но мы еще занимаемся интересной такой внутренней работой, когда мы критикуем сами себя. Да? Мы что-то сделали, мы выложились в разработке проекта, мы доложили, презентовали этот проект, и вроде всем понравилось. Мы приходим домой и начинаем себя критиковать. Вот это плохо, вот это я не доделал, вот тут я поспешил, вот тут, скорее всего, ошибка. И мы засыпаем вечером с тяжелым чувством. Я заметила, клиенты иногда так говорят. И вообще я никто, и имя мое никак. То есть мы уничтожаем себя до конца. Правильно ли это? Ну, с позиции позитивного подхода абсолютно неправильно. Конечно, мы знаем о своих недостатках. И если мы на какой-то период их забыли, вспомните, пожалуйста, как нас ругали в детстве, мама нас критиковала или бабушка, да? Или первая учительница, или в институте. А если вам так повезло, что и мама не критиковала, а только подхваливала, и первая учительница хвалила, и в институте нас хвалили, то, конечно, найдется близкий человек, пусть это будет супруг, супруга или ребенок, который наконец-то начинает нас критиковать. Да? Конечно, вот эти свои недостатки мы, честно говоря, помним или нам напоминают о них. Но если мы помним только о недостатках, возникает неуверенность, тревожность, ничего не хочется делать. И это нам невыгодно, поскольку мы стремимся к успеху. Давайте думать о своих преимуществах, о сильных, таких же ярких, выигрышных сторонах. Ну, например, да? Каждый недостаток свой можно перевести в достоинство. Например, да, наше чувство вины. Вот мы испытываем чувство вины. Честно говоря, это недостаток. Но посмотрим на это со стороны достоинства. Это высокая требовательность к себе, раз. Это стремление работать лучше и лучше. Это способность выкладываться, чтобы чувствовать, что этот успех действительно по-настоящему заслуженный. Бывает так, что человек говорит, нет, с чувством вины у меня все в порядке. Но я боюсь, я очень боюсь выходить в центр. Я боюсь вообще любых публичных выступлений. Я вижу в этом такое преимущество. Это зона ближайшего развития. Я всегда говорю, выходите чаще в центр. На тусовках корпоративных рассказывайте анекдоты, какие-то забавные истории, чтобы привыкнуть к этой публичной роли. Я заметила такую особенность. Когда человек сначала боится выходить в центр, а потом все-таки преодолел себя, он очень интересные вещи рассказывает. Он очень глубок, потому что он преодолел себя, и тот, и то содержание, которое появляется из него, не только профессиональное, но и личное, личностное, всегда интересно другим, потому что всегда другим людям интересно то, как живет другой человек, и как он преодолевает трудности. Да? Я еще заметила такую особенность. Иногда в группах люди говорят, вы знаете, есть еще одно качество, и у меня оно есть, это лень. Чаще всего об этом говорят женщины. Я спрашиваю, во сколько вы встаете? Ну, в 5-6 утра. А что вы делаете? Я работаю. А после работы, вы знаете, я помогаю родителям мужа, помогаю своим родителям, детям, мужу. Я говорю, и вы говорите, что я ленивая про себя? Женщина говорит, ну да, вообще, честно говоря, я думаю, что, наверное, я ленивая, могла бы работать больше. На самом деле к лени тоже нужно хорошо относиться. Барбара Бельска, например, говорит, что ленивая женщина – это женственная женщина. Ленивый человек, это уже говорят мужчины, это человек, который строит цивилизацию, да? Который думает не то, как это интенсивно сделать, а как это сделать более оптимально, да, логистически правильно. Ленивый человек, как правило, это хороший философ. Вспомним нашего Обломова, который лежал на диване, и на основе его жизни построен целый роман классический. Да? Ленивые люди, наконец-то, добрые люди. Ленивых людей больше любят в нашей культуре, потому что они добрые, они позитивные, они расслабленные, мягкие, нежели трудоголиков. Потому что пока мы не очень привыкли к тому, что человек работает, не жалеет себя, он жесткий, женщина становится жесткой в бизнесе. Но я думаю, конечно, наступит время, когда и к этому мы привыкнем. Но посмотрите, какую оду я спела такому качеству, как лень. Поэтому утром, вместо того, чтобы ругать себя, и вечером, вместо того, чтобы ругать себя, нужно, конечно, сказать себе, какие сильные качества у меня есть, да? Какие выигрышные преимущества я сейчас буду продавать в бизнесе. А вечером нужно сказать, что я сделал или сделала в течение дня, и, конечно, похвалить себя за энергию, за ту интенсивность,